Пожалуйста, забудь на минуту, что ты доктор, и скажи правду. Маргарет, у него болезнь Ходжкина, злокачественная лимфома. Это, разумеется, очень серьезно. Иногда врачи перестают верить в благополучный исход. Но я считаю, что надежда должна умирать последней. Однажды мне все очень хорошо объяснили. Опухоль в горле, воспаление лимфоузлов. Они увеличиваются, они растут и растут. Их лечат рентгеновскими лучами, мазями. Видишь, я все знаю об этой болезни. Никто о ней всего не знает. Его рука снова сжалась в кулак. И только когда Бетси принесла спиртное, он расслабился, налил себе пива, совсем немного, чтобы не ударило в голову. Пить он не хотел, но понимал, что Маргарет так будет спокойнее. Он поставил бутылку, поднял бокал и сказал: «Твое здоровье!» Она подняла свой, осторожно стараясь не расплескать, но рука у нее задрожала, и жидкость закапала с ножки бокала на стол. У нее были длинные пальцы с красными ногтями и чувствительный алый рот. «Твое здоровье», — сказала она. «Главное — удержать бокал. Просто удержать. А теперь скажи мне прямо, когда он умрет?» «Прошу тебя, Маргарет, прошу тебя. Я хочу знать, когда он умрет?» «Маргарет, ты встречалась с другими врачами, и я уверен, тебе сказали все, что ты должна знать». «Когда это случится?» «Ну, до ста он, может, и не дотянет». «Ты такой же, как все. Правда, из вас, докторов, клещами не вытянешь». «Послушай, Маргарет, ты несправедлива». Она сделала большой глоток. Черные глаза ее были широко раскрыты. «Я пытаюсь радоваться тому, что Лэри приехал сюда. Я стараюсь поверить, что это оптимальный вариант для него. Это хороший городок. Он здесь родился. Это его и твой город, но никак не мой». Он не совсем понял, что она имела в виду, поэтому ничего не сказал в ответ на ее слова и заговорил о другом. «С отцом Лэри нелегко будет ужиться. Но все же, я надеюсь, мы найдем что-нибудь общее, все трое. Ведь мы любим одного и того же человека». Она допила мартини, осторожно затушила окурок в зеленой раковине, затем встала и решительно пошла к выходу. Они молча поехали через мокрый город, повернули налево, потом направо и оказались на улице Вязов, которая шла параллельно главной улице. У Сэма Макфая был большой белый двухэтажный дом эпохи короля Георга с коньком на крыше, двумя громадными трубами, красивой старой дверью с коринфскими пилястрами и веерообразными окнами на фасаде и сбоку, украшенными деревянной резьбой. Стоящий в стороне от дороги, он через 150 лет после того, как его построил один богатый капитан, был почти не виден за вязами и высокими рододендронами, норвежской елью, сиренью и кустами роз, жмущимися к нему со всех сторон. Гай свернул на подъездную аллею и выключил мотор. «За домом чудная терраса», — сказал он. «Еще несколько недель ты сможешь любоваться этой красотой». «Несколько недель? Бабье лето», — сказал он осторожно. «Ради бога! Я говорил о погоде». «Я знаю. Извини». Она посмотрела через стекло на большой белый дом. «Вот здесь Лэри родился. Прожил 20 лет». «Да». Он помолчал. «А твой багаж?» «Я его отправила раньше, на такси». «Миссис О'Хара позаботится обо всем?» «Да». «А я, пожалуй, приму ванну и немного посплю».